Глава 10. Не удержался от того, чтобы показать Джоан те две картины с водопадом и с джунглями, что прихватил из спальни принца. Расстелил их на столе, попытался прижать уголки кувшинами с питьем и вазами с фруктами, чтобы лежали, не пытаясь снова свернуться. Но Джоан бросилась ко мне с криками. «Стой! Так ты их можешь испачкать. Это же еда. А я же вижу, что это явно работа Хорки. Эти картины бесценны». Бережно забрав их со стола, она понесла картины в подвал. «Помоги мне сделать новые рамы», — велела девушка. «Всяких палок там было навалом, как и инструмента. Никогда не знаешь, что может понадобиться при артефакторике, так что через полчаса я сколотил две очень грубо выглядящих рамки для картин». Старательно протерев один из столов, Джоан положила на них холсты, а я придавил их рамками. «Ну, точно, Хорхе!» «О, боги, какая прелесть!» — вынесла вердикт Джоан, вдоволь налюбовавшись. Я осторожно покосился на картины. Кусты, деревья, идущий дождь. Ну, еще немного цветов тропических, джунгли, в общем. С чего вдруг прелесть? «У него всего сохранилось до наших дней не больше 40 картин», — умильно сложив ладошки, сказала мне Джоан. «Никто так больше не рисует природу, как мог он». Не понравились мне эти постоянные похвалы в адрес моих трофеев. Все больше созревало ощущение, что мы это не будем теперь продавать за большие деньги, а Джоан решит оставить картины себе. Нет, я не жадный, но для нее уже заказан подарок. Художник уже, наверное, заново изготавливает ее портрет. Есть еще нюанс. К сожалению, мы не можем себе их оставить. «Почему?» Так расстроенно спросила Джоан, что стало ясно, что я угадал ее планы. «Стоит кому-то их у нас увидеть и этой информации распространиться, как все серии узнают, кто украл эти картины из спальни принца. Я так лично уверен, что и король, и принц расстроятся и захотят отомстить. Я же там не только картины у принца взял. А учитывая, что у нас с ними и так как бы отношения совсем непростые...» «Эх...» «И верно», — расстроилась Джоан. «Ладно тогда. В принципе, мы можем, если получится выгодно продать эти картины, постараться легально купить его другие картины». «Ну, я не жадный, так что понял, что денег нам от этой сделки не видать, но не расстроился». «А чего тут удивляться? Королевская племянница, и чтобы была далека от искусства, так не бывает». Хотел бы экономить, надо было оставаться с Зейлой. Простая девушка, понятия не имеющая, зачем на сторону отдавать огромные деньги за испачканные краской куски холста. Если ей сказать, что нам нужны картины, она попросит холст и сама их нарисует за полчаса. Договорились, что Джоан пошлет анонимно трофейные картины на продажу на королевский аукцион. Затем я все же прилег поспать, чтобы хорошо соображать ночью. Через 3 часа ко мне присоединилась Джоан, тоже по понятным причинам не выспавшаяся. Но рядом с ней спать дальше не получилось. Дело молодое и приятное. Наконец пришло время выступать в нашу спасительную миссию. Загримировал Вородера подвластного мага-старика. Поработал и над собой. Теперь мне и маску одевать не было нужды. Никто меня не узнает в 30-летнем маге с круглыми щечками. Я и ширину плеч себе изменил, чтобы и по фигуре не был похож на прежнего Эйсона. Подшиваются специальные валики на плечи, дело нескольких минут. Главное — взять сюртук побольше размером. Артефакты для группового преодоления магического барьера были в карманах у Вородера. Теперь он главный в нашей небольшой группе. В вылазке будут участвовать 3 человека — он, Грандмаг и я. Причем я тащил 2 тяжелых сумки со взрывчаткой, а у Вородера руки были свободны. Сразу понятно, кто из нас босс, а кто подчиненный. Высадились на окраине Загинры и тут же двинулись дальше под скрытым грандмага. Ректор рассказал ему, что таинственный маг, которого отыгрывал Вородер, может провести нас через магические барьеры, но все равно очень удивился, когда мы легко преодолели 1 из 3, что были на нашем пути до усадьбы Кровавых Лепестков. После этого он стал смотреть на Вородера с огромным уважением. И я даже, несмотря на состаревшее его лицо грим, понял, что того это очень рассмешило. Эх, хорошо передвигаться под скрытым грандмага. Там, где я ползал на пузе, скрываясь за увядшими от холода цветами, Мы просто прошли как короли, воспользовались для входа в здание той же двери в хозяйственном блоке здания. Внутри было тихо и безлюдно, как и прошлой ночью. Начали мы с того, что Грандмаг пробил неглубокий туннель под землю в одной из кладовок. Спустившись в него после команды Вородера, я его заминировал, выложив туда сотни взрывных артефактов. Я вовсе не хотел дать сесерийцам точно понять, что есть способ влезть в здание, защищенное магическим барьером, не ломая его. Да, была успешная вылазка во дворец принца, но мало ли, как именно я туда попал. Может, подземным туннелем, который потом замаскировал. А окошко выломал только для того, чтобы сбить их со следа. И вот этот туннель укрепит сесерийцев в такой точке зрения. Когда они обнаружат, что узники пропали, то начнут рыскать по всему зданию и неминуемо найдут этот туннель. Рванут в него, приведут в действие хитрые ловушки, очень сомневаясь, что хоть кто-то сейчас окажется способен их избежать. Их придумали во время войны с демонами, и туннель взлетит на воздух. Причем сотни артефактов в замкнутом пространстве ронят с такой силой, что потом нельзя будет понять, был ли туннель полноценным и вел куда-то за пределы магического барьера, или это всего лишь обманка. Тут будут очень масштабные разрушения. А затем мы отправились по коридору к ближайшей лестнице. Патрулей было не меньше, чем вчера, но под скрытым их миновать оказалось очень легко. Достаточно было прижаться к стене, когда они проходили мимо, и продолжать путь после этого. Был бы наш скрыт скастован архимагом, могли бы возникнуть проблемы при близком приближении к патрульным, но скрыт грандмага так хорош, что лишен этого недостатка. Неприятности возникли только на третьем этаже, за сотню метров до тюремной решетки. Один из охранников внезапно шагнул влево и наступил на ногу Вородеру. Грандмаг сработал молниеносно, удушив обоих охранников маской смерти. Будучи атакован таким заклинанием, ни звука уже издать не успеешь, да и крови ни капли на ковер не упадет. Тела мы потащили за собой, все равно уже тюрьма совсем близко, там их и оставим. Перед решеткой охраны не было, но трое охранников сидели на стульях прямо за ней. Решетка для нового каста маски смерти грандмагом препятствием не была, так что через секунд 10 они были мертвы, и я начал аккуратно работать отмычками. 20 секунд, и мы внутри. Аккуратно прикрыли решетку за собой и идем дальше. Вопрос, что делать, был непростой, но мы с ректором решили, что всех пленников мы увести с собой не сможем. Чем больше группы, тем выше шансы, что нас засекут. Поэтому решили забрать только студентов и преподавателей. Хотелось, конечно, освободить всех, но в любой тайной операции важно быть реалистом. Я не был готов запороть освобождение сокланов, сугубо из-за эмоций, взвалив на нас ношу, которую мы не сможем унести. Среди пленников тут и генерал Рагун, но по поводу него я решение уже принял, освобождать его не будем. Первый момент, что меня на это решение подвиг, себя он уже как генерал показал, и ничего хорошего из этого для армии не вышло. Нет, есть, конечно, возможность, что поражение его чему-то научит, но есть и высокая вероятность того, что как генерал он никуда не годится, и пусть лучше другие попробуют себя в деле на его месте. Да тот же полковник Гансел, к примеру, который, к тому же, мой должник и уже доказал, что помнит об этом. Ну и второй момент. Опасно нам вызволять кого-то, кроме преподавателей и студентов. Стоит хоть одного кого-то не из их числа спасти из тюрьмы, как у ректора тут же начнутся проблемы. Родственники военнопленных, что остались в тюрьме, начнут возмущаться. Мол, почему? Рагуна вытащили, а остальных оставили. Ясно, что ректор справится с этими упреками, на то он и брат короля. Но репутацию они ему подпортят на будущее очень серьезно. Да и враги могут появиться. А так все полностью ясно и прозрачно. Это рейд Академии, нацеленный исключительно на спасение преподавателей и студентов. Больше никого спасти не могли, уж извините, мы не армия, чтобы всех подряд спасать. К ним по этому вопросу обращайтесь, если есть вопросы. Ах, они не могут ничем помочь, очень жаль, но мы ни при чем. Поэтому, как недавно в тюрьме, нам нельзя было выдать себя, дав понять военнопленным, что мы пришли освобождать часть из них. На воле, несомненно, захотят все и будут очень разочарованы, узнав, что большинство заключенных останется в тюрьме до конца войны. Могут и шуметь начать, и ругаться, в результате привлекут внимание врагов и сорвут нам всю операцию. Так что снова будем изображать местную тюремную администрацию. Вородера тут и так никто не знает, Гранд-маг надел маску, я очень хорошо загримирован, должно получиться. Подошли к первой камере, я поработал отмычками, открывая дверь, а Вородер, шагнув внутрь, властно сказал: «Есть тут студенты и преподаватели Королевской академии магии Аргента. Немедленно выйти в коридор. Всем остальным оставаться на месте под угрозой смерти. Пошевеливайтесь». Вышли три человека, всех троих узнал, студенты третьего курса. Вородер велел им стать лицом к стене и ждать дальнейших указаний. Гранд-маг остался стоять рядом. А то, мало ли, решат рвануть на свободу и перебудет, пока мы их догоним, весь особняк. А мы с Вородером пошли дальше. В третьей камере нашли Корнелла и Хастера. Безумно хотелось сказать им, что происходит, но пока нельзя. Тоже поставили лицом к стене в коридоре и пошли дальше. Два десятка камер оказалось в тюрьме, но через 20 минут, наконец, мы собрали 21 студента и 4 преподавателей, после чего повели их на выход из тюрьмы, приказав не шуметь. И только когда миновали внешнюю решетку, Вородер тихонько сказал хмурым разбуженным военнопленным, не понимавшим, куда их тащат: «От имени Королевской академии магии сообщаю вам, что мы проводим по приказу ректора герцога Картана спасательную операцию. Соблюдаем полную тишину. Сейчас все становятся ближе, пойдем дальше под скрытым. Никуда не бежим, не дергаемся. Встречные патрули будут обезвреживать Гранд-маг Сиджен. Вы просто будете тащить тела убитых охранников, чтобы их не нашли в коридоре до того, как мы покинем опасную территорию». Конечно, совсем без шума после таких новостей не обошлось. Пришлось мне и Вородеру раздать пару подзатыльников, чтобы снова наступила тишина. Подзатыльники подействовали удивительно быстро даже на тех, кто их не получил. Все, на этом моя роль в этой миссии закончилась, дальше они пойдут без меня. Мы договорились с ректором, что я останусь в городе еще на несколько часов, и меня заберут уже под утро отдельным порталом. Я сказал ему, что все равно остаюсь военнослужащим, хоть и отвлекся на эту операцию, поэтому мне стоит использовать вылазку во вражескую столицу, чтобы нанести дополнительный ущерб врагу. Детали он не спрашивал, настолько ему понравился мой воинственный настрой. Он же прекрасно понимал, что мне было бы намного проще вернуться с группой пленников под защитой Гранд-мага домой, а не оставаться одному во вражеской столице, так что сказал мне, что мое решение заслуживает всяческого уважения. И он горд, что Лоррейн выбрала именно меня своим молодым человеком. С некоторым намеком на то, что его дочь очень умна, раз разглядела эти качества в обычном на первый взгляд первокурснике. Ну так я и не возражал, мне вообще очень приятно, когда хвалят мою девушку. Группа тут же исчезла под скрытым, а я метнулся обратно в тюрьму. С надеждой, что успею поднять призрака из одного из убитых охранников, а то ведь прилично времени прошло. А без призрака мне никак не узнать, где держат вещи пленников. Здание просто огромное, вещи можно искать месяцами, не зная, где они». Первые двое убитых охранников, которых Гранд-маг убил еще в коридоре, уже не отозвались на заклинания. Но повезло. С двумя из трех, что были убиты им внутри, получилось. Камеры с оставшимися заключенными были мной снова заперты. Находились в полусотни метров от первой решетки, так что я мог разговаривать с призраками без боязни, что наш разговор услышат. Ну и, конечно, первым делом запретил им говорить громко. Как и рассчитывал, сработало. Один из двух знал, где держат вещи, которые забрали у военнопленных, и дал мне точные координаты. Отправил обоих к солнцу, а сам немедленно метнулся по коридору в нужную сторону. Нужная комната была в 200 метрах от входа в тюрьму. Просто такая же дверь в коридоре, как и сотни других. Открыв ее, попал на небольшой склад. К счастью, заведовал им кто-то, склонный к аккуратности. Вещи каждого пленника были сложены в отдельную корзину, и сверху было его имя. Без проблем нашел три нужных корзины — Корнелла, Хастера и Долина. Не без тревоги опрокинул их на пол, а ну как артефакты украли. Но нет, повезло. На простовато выглядящие испандеры и браслеты мага удара никто не польстился. И два испандера и шесть браслетов оказались у меня в руках. Правильное было решение не использовать при отделке браслетов ни золота, ни серебра, на чем настаивали наши девушки-модницы. В этом случае мог бы сейчас их не досчитаться. Прилипли бы к чьим-то липким жадным пальцам еще на поле боя, когда пленников разоружали. Сложив драгоценные артефакты в опустевшую после выгрузки взрывчатки сумку, порылся в вещах троих сокланов в поисках того, что может быть им дорого. Прихватил все, что могло иметь хоть какую-то ценность, в том числе с точки зрения ностальгии, и снова выскочил в коридор. Тихо, спокойно. Это радовало. Значит, эвакуация нашей группы проходит по плану. Только я вышел в коридор, как здание сотряс мощный взрыв. Да уж, нехило я накидал взрывчатки в тот туннель. Хоть и ждал взрыва, но надеялся, что он будет позже. Может, какой-то любопытный патруль засунул нос в тот туннель? Подбежал к ближайшему окну. Патрули с улицы бежали ко входу. Ясное дело, поняли, что внутри что-то происходит не то. Что успокаивало, никакого сражения снаружи не было. Да и по всем моим расчетам, наша группа давно уже покинула владение кровавых лепестков. Значит, пора убираться отсюда и мне. И убежавшие внутрь с улицы патрули очень этому способствовали. Открыл окно, метнул испандер как можно дальше в сторону небольшой рощи на границе владений кровавых лепестков с другим кланом. Вылез из него и тут же лег, осматриваясь. Да, наши точно ушли, иначе одним взрывом заминированного туннеля дело бы не ограничилось. Группу водил под скрытым гранд-маг, пусть он и артефактор, но все же уровень есть уровень. Обнаружили бы беглецов, началась бы схватка, и сейчас бы здание тряслось от используемой им магии, и стекла вылетали бы на улицу. А оно стоит себе неподвижно. Окончательно успокоившись, я принялся потихоньку удаляться от опасного места. Скоро они обнаружат, что часть военнопленных пропала, и вот тут начнется. Вышлют поисковые группы во все стороны, поднимут союзные кланы, привлекут столичную охрану к поискам. Для моего замысла, как продуктивно провести эти часы до возвращения в академию, это было на пользу. Я долго размышлял, какую пользу можно получить от моих вылазок во вражескую столицу, и обдумывал разные варианты. Ограбить государственный банк или даже парочку — дело неплохое, и раз наше государство находится в состоянии войны, то даже и законное. Одна проблема — много золота я не утащу, а грабить банк ради нескольких тысяч золотых монет как-то даже стыдно, что ли. Крохоборство в чистом виде. К счастью, когда я навел справки, выяснилось, что у королевской семьи Сесерии есть много различных компаний. Нашел я в том числе и компанию, которая торгует артефактами и эликсирами в крупном столичном магазине. А вот это уже то, что можно утащить в большом количестве, и самое главное — в случае удачи можно найти что-то редкое, что весит немного, а пользу имеет большую. Вот к этому магазину я и направился. Нынешняя ситуация, когда все силы столицы стянут поближе к родовому поместью кровавых лепестков в надежде поймать беглецов, означает, что около магазина, находящегося почти в центре столицы, а значит, в 6 километрах от поместья, бдительность охранников резко снизится. Через полчаса, благословляя любовь местных архитекторов к плоским крышам, я уже добрался до нужного мне места. И своими глазами, пока пробирался к центру, видел, как по взбудораженному городу перемещаются толпы стражников в сторону окраины с элитными поместьями. Вот и отлично. Магазин для меня был до этого лишь точкой на карте, а добравшись до места, я увидел, что это 5-этажное здание. Причем даже в ночи все этажи светились, и было прекрасно видно, что над ним как следует поработал очень хороший архитектор. И, кстати, из тех, что любят плоские крыши. Какой молодец. Магического барьера вокруг здания не было. Зачем, если я прекрасно видел с крыши, на которой лежал, как по освещенным коридорам магазина постоянно снуют патрули. Такая серьезная охрана означала, что там точно есть чем разжиться. Похоже, я пришел по правильному адресу. А вот снаружи патрулей почти не было, хотя, скорее всего, до бегства пленников они были, а сейчас их отправили на подмогу. но в данный момент всего только и увидел двух человек с собакой, неспешно шедших под самыми окнами здания. Прекрасно, значит, некому будет увидеть снаружи, если с охранниками внутри вдруг начнут происходить всякие неприятности. Изучил внимательно, как передвигаются патрули по этажам, понял принцип их передвижения. Убедившись, что крыша магазина пуста, что было ожидаемо, все же это не военный объект, а магазин в самом центре столицы, неподалеку от Королевского дворца, что дает ложное чувство безопасности, закинул на нее эспандер. Спуск с крыши внутрь был, дверь была заперта на замок, считавшийся в это время одним из самых надежных. Уважительно кивнув, я открыл его за минуту своими отмычками, всего-то провозился чуть дольше, чем с более простым. Это не принципиально, если ты знаешь, как он устроен, и тебя учили его открывать отмычками. Дорогой замок успокоил меня. Он означал, что внизу не поставили охранника. Это было бы уже слишком. Так оно и вышло. Когда я осторожно открыл дверь, за ней никого не оказалось. Зато я при помощи поисковых заклинаний обнаружил две магических сигнализации — простую, на резкие движения, и более сложную, на сильные звуки. Начал очень аккуратно спускаться по лестнице, двигаясь плавно и внимательно смотря, куда ступаю. Все было таким пыльным, что тут явно никого месяцами не появлялось. Ну и не для того здесь и поставили дорогой замок и две недешевые сигнализации.